убегал в поисках пропитания, куда глаза глядят. В деле этом Горькому виделся и еще один очень важный для него смысл, который уже многие годы, а с революцией особенно, он выращивал и лелеял в своей душе. То была идея содружества власти с интеллигенцией, союз, который по его замыслу и мог объединить все здоровое в стране для строительства новой жизни, людей умственного и физического труда в единую силу. Потому в числе прочего и расчет был на человека со спокойными плавными жестами, с красивым поставом головы, с русой, с золотым отливом шевелюрой и такими же золотистыми бородкой и усами. Но Лев Борисович оказался непростительно мягким, как воск, и не то чтобы сплотить, отстоять новое детище. Всей своей мягкотелостью, так уж вышло, довел многих прикосновенных к комитету лиц до решетки и воспитанно пожал им на прощание руку. Теперь это отражено во многих документах, опубликованных там за границей. Несколько дней оказалось достаточно, чтобы в голодные губернии отправились поезда картофеля, тонны ржи, вазы овощей. В кассу комитета потекли из-за границы деньги, которые не хотели давать комитету правительственному, запланированному еще до Горьковской записки Ленину. Только Кукиш, так по начальным слогам фамилий, наиболее активных деятелей Кусковы и Кишкина назвали наверху комитет, показался затеей опасной. Он напрямую выходил со своими связями за рубеж. А это вызывало беспокойство. И достаточно оказалось нескольких доносов. Непонимание и преувеличенного страха, чтобы положить конец предприятию благотворительному. Скорее всего, это была мышеловка, заранее с расчетом снаряженная. И когда показалось пора, пружину отпустили, и она захлопнулась с адским грохотом, ударив по-живому со злорадством и цинизмом. А пружину спустило вот такое письмо распоряжения за подписью Ленина, Сталину и всем членам Политбюро ЦК РКПБ. Предлагаю сегодня же, в пятницу, 26-го, 8-го, постановлением в ЦИКа распустить Кукиш. Мотив – их отказ от работы. Назначить для приема денег и ликвидации одного ветчекиста. Прокоповича сегодня же арестовать по обвинению в противоправительственной речи на собрании и продержать месяца три, пока обследуем это собрание тщательно. Отдельных членов Кукиша тотчас же, сегодня же, выслать из Москвы, разместив по одному в уездных городах, по возможности без железных дорог, под надзор. Ей-ей, ждать еще ошибка будет громадная. Игре с огнем будет положен конец. Напечатаем завтра же 5 строк короткого сухого правительственного сообщения. Распущен за нежеланием работать. Газетам дадим директиву завтра же начать на сотни ладов высмеивать кукиши. Баричи, белогвардейцы хотели прокатиться за границу, не хотели ехать на места. Калинин поехал, а кадетам невместно изо всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение 2 месяцев. Больной зуб будет удален сразу и с большой пользой во всех отношениях. Не надо колебаться. Советую сегодня же это покончить в Политбюро. Иностранцы начнут приезжать. Надо очистить Москву от кукишей и прекратить их игру с огнем. Покажите это членам Политбюро. И вновь припомнилось чуть смущенное по-интеллигентски страдающее лицо Каменева. «Видите, как круто обернулось все! Что же я мог?» Известно было, когда-то Ленин, в последний раз, уходя в подполье, просил никого иного, а именно Каменева, в случае, Если его, Владимира Ильича,